Глава 11. В кругу забытого рая. Эпиграф. Жить значит меняться, меняться значит взрослеть. Взрослеть значит непрестанно творить самого себя. Анри Бергсон. Капри наши дни. Даниэле Свитурию нужно было выяснить, кто была та самая Лючия, которая писала письма Мари Росс. Она оставалась последним звеном в этой цепи догадок. Клаудио сказала, что Лючии в их роду не было, а Бьянка, что изображена на фото с Мари Росс и ее мамой, ушла в монастырь. Монастырь находился недалеко. Молодые люди покинули гостеприимную Клаудио и сняли небольшую виллу на Капри. Им хотелось все обдумать и побыть вдвоем. Под присмотром Клаудии они не могли свободно разговаривать, да и ангел с Вергилием мирно не могли сосуществовать. В сумочке Даниэла наткнулась на визитку галереи Зардари и вспомнила о выставке, на которую ее приглашали. «Слушай, я вспомнила о том, что когда была на Ибице, то познакомилась с одним человеком. Он директор галереи некоего Зардари. Пригласил меня на открытие выставки в Париже. Я хотела поехать», — улыбнулась Даниэла, «но такое впечатление, что это было в другой жизни». «Это известный коллекционер. Где-то недавно мне попадалась информация о нем». Виторио залез в интернет. «Слушай», — воскликнул он, — «нам точно надо ехать туда. Этот Зардари связан с архивом Горького. Скоро он на аукционе собирается выставить несколько писем. Именовать мы его никак не можем. Когда открытие? Завтра. Тогда не будем терять времени. Срочно собираемся и летим». «Вот как?» — рассеянно сказала Даниэла. «Какой поворот? Я даже не ожидала». Они успели на открытие. Сам Зардари опоздал почти на час. Когда он вошел в зал, разговоры постепенно стихли. Это был невысокого роста смуглый человек с высоким лбом, редкими седыми волосами, зачесанными назад, и проницательными темными глазами. Он окинул взглядом зал и, выхватив кого-то, направился к нему. Это был посол одной из европейских держав. Даниэла решила завязать Зардари знакомство поближе, но Виторио запретил ей это делать. «Судя по всему, это довольно опасный тип», — мрачно прошептал он. — «А откуда ты знаешь?» «Нарыл в интернете разную информацию. Темный шлейф тянется за ним. Его старый партнер покончил жизнь самоубийством. Шофер бесследно пропал. Словом, по слухам, не брезгуют ничем. Значит, мы приехали сюда зря?» «Зря ничего не бывает». Витория отошел от Даниэла и решила поступить по-своему. Она направилась к Зардари, представилась и во время завязавшегося разговора, между прочим, упомянула, что интересуется всем, что связано с Горьким. Маленькие черные глазки так и впились в нее. По спине Даниэлы прошел холодок. Она подумала, что напрасно пренебрегла советом Виторию и полезла на рожон, но было уже поздно. Она отошла, но ей казалось, что взгляд Зардари так и преследует ее. К ней подошел Виторио, но она решила ничего не говорить ему. Но потом не выдержала и призналась, что она подходила к Зардари. Виторио нахмурился. «Предупреждал же», — с упреком бросил он ей. «Прости», — прошептала Даниэла, сжимая ему руку. «Ладно, но в следующий раз больше не буду». Возникла пауза. «Посмотри, какая колоритная пара», — сказал Виторио. «Вон там, посмотри у стены». Даниэла увидела высокую русоволосую девушку с красиво уложенной косой и рядом с ней красивого молодого человека. «Похоже на восточных европейцев». «Поляки?» — Виторио улыбнулся. «Представь себе, это русские. Похоже на ловца и зверь бежит. Бьюсь об заклад, они по тому же делу, что и мы». «Собственно говоря, мы можем через 10 минут уйти. Ты не против?» «Я? Нет». Они вернулись на Капри и стали обдумывать, что делать дальше. «Ну как же так?» Даниэла непонимающе смотрела на друга. «Мы же все рассчитали верно, или нет?» Виторио молчал, задумчиво глядя не на нее, а куда-то в сторону. «Значит, все было неверным?» И мы делали неправильные шаги, пошли по ложному пути. В душе Даниэлы бушевали горечь и досада. «Не казни себя», — проговорил Виторио. «Но все же не так. От недовольства собой она стукнула кулачком по спинке стула. И где мы с тобой ошиблись?» Виторио явно что-то обдумывал. «Ты знаешь», — спокойно сказал он, — «нужно навестить монастырь и расспросить об Янке. Я съезжу туда сам, а ты оставайся здесь. Зачем тебе мотаться? Я беспокоюсь за твое здоровье». «Нет». «Я хочу поехать с тобой», — запротестовала Даниэла. «Я мужчина, и я принимаю решение», — твердо сказал Виторио. «Мне съездить несложно, а вот тебе по жаркому солнцу не стоит. Вдруг повторится обморок». Даниэла хотела возразить, что здоровье у нее вполне крепкое, и она ни на что не жалуется, но подумала и промолчала. «Это было так приятно, что о тебе беспокоиться и заботиться. В конце концов, мужчины любят, когда женщины обнаруживают слабость и покорность». «Хорошо», — протянула она, — «поезжай. Только не оставляй меня одну надолго. Я мигом, не успеешь соскучиться». Даниэла открыла было рот, чтобы подколоть и сказать, что скучать она точно не станет, и что он вообще о себе думает. Но вместо этого широко улыбнулась и пропела: «Я буду очень, очень тебя ждать». Чем заполнить время, когда оно тянется не просто медленно, а невыносимо медленно? Когда человек уехал всего час назад, а ты уже ждешь, когда он вернется, более того, мечтаешь увидеть его снова, говорить с ним, спорить, может быть, вновь он возьмет ее на руки. Даниэла энергично обмахнулась платком. Второй раз падать в обморок как-то не очень, да она и не умеет этого делать. Но стоило еще раз пожертвовать здоровьем, чтобы оказаться в его объятиях. Никогда раньше она не думала ни о чем подобном. Это было и сладко, и тревожно, и непривычно. «Что с тобой, Даниэла? Уж не влюбилась ли ты по-настоящему?» — спросила она себя. День прошел в совершеннейшем безделье. Она спала, читала новости в интернете, переписывалась со знакомыми. Где она находится в данный момент, не говорила, туманно сообщая, что не очень далеко, но желает сохранить это в тайне. Но чем больше она напускала туману, тем сильнее наседали знакомые, высказывая самые разные предположения. Среди них были уж совсем экзотические. Например, что Даниэла тайком обвенчалась с вождем африканского племени и теперь находится на острове Бора-Бора. Даниэла ставила под сообщениями смайлики, рожицы, вопросительные знаки. Ее увлекла эта игра, и время пролетело незаметно. Когда она оторвалась от переписки, то обнаружила, что уже глубокие сумерки. Даниэла вдруг подумала, что она ни разу не позвонила Виторию, а он ей. Даниэла набрала его номер, включился автоответчик. Она наговорила, что все в порядке, она ждет его и скучает, и просит перезвонить при первой же возможности, и что сейчас она идет спать. Перед сном Даниэле захотелось апельсинового сока, и она отправилась на кухню, чтобы налить себе стаканчик, как вдруг что-то обрушилось на нее сзади, и она погрузилась в темноту. Очнулась Даниэла от того, что страшно болела голова. Вокруг был мрак. Она сразу все вспомнила. «Я пошла на кухню, стала наливать сок, и на меня напали», — сказала она вслух. Эхо разнесло ее слова. «Господи, где она находится-то?» Тьма была хоть выколи глаз, и Даниэла пошла вперед на ощупь. Рука скользила по каменным стенам, неровным, шероховатым. Наконец она уперлась в другую стенку. Похоже, она в заточении. Конечно, читать о приключении узников вроде графа Монте-Кристо здорово, а вот в жизни оказаться в плену страшно. Даниэла принялась горячо молиться Иисусу Христу, Мадонне и всем ангелам. Она молилась горячо, громко. Наконец дверь открылась, но в проеме показались не те, к кому она взывала. Не ангел с пылающим мечом, который явился ее освобождать, а некто низенький, приземистый. Свет падал на него сзади, и Даниэле был хорошо виден силуэт. «Вы кто?» — надменно спросила она. «Тебе я никто. Что вы хотите? Зачем меня сюда приволокли?» «Я не в курсе. Сказали, я сделал. Узнаешь, когда время придет». «Я требую освободить меня немедленно!» — закричала Даниэла. «Я Даниэла Орбини. Знаешь, что будет с тобой, когда тебя поймают?» Ее слушали даже с некоторым любопытством. «Тебя четвертуют или зальют тебе глотку расплавленным свинцом, как поступил когда-то мой предок при осаде крепости, когда добрался до своего врага. И это произойдет и с тобой, если ты меня сию минуту не освободишь». После ее страстного монолога дверь захлопнулась, и Даниэла подумала, что ее тирада возымела действие. Человек испуган, узнав, кто пленится, и вскоре ее освободит. Но когда дверь снова открылась, ей всего лишь кинули коробку и не произнесли ни слова. Даниэла подошла к коробке. Там оказались бутылка с водой и миска с какой-то едой. Она принюхалась. Какая-то каша. Она настоящая узница. Ее будут кормить, чтобы она не умерла с голоду. И когда она выйдет отсюда, непонятно. «Виторио!» — пронзила ее мысль. «Но как же он ее найдет? Где мобильный?» Даниэла пошарила в кармане. Понятное дело, телефон отобрали. Значит, когда Виторио будет звонить ей, то... Она охнула и схватилась за голову. Его заманят в эту же самую ловушку. Или, может быть, он, как умный и сообразительный человек, смекнет, что это засада. По каким-то признакам догадается и не кинется сюда, чертя голову. Ох, только бы Виторио остался на свободе, уж он-то придумает, как ее освободить. Если нет, то они пропадут тут вдвоем, и никто им не поможет. Горячие слезы закапали прямо в миску. Есть хотелось. Даниэла нащупала ложку и зачерпнула кашу, но, едва попробовав, выплюнула. Нет, это было решительно несъедобно. Она лучше умрет с голоду, чем станет есть всякую бурду. Она — наследница древнего рода Орбини. «Я Даниэла Орбини», — сказала она вслух, и, как ни странно, ей стало легче. Сколько прошло времени, Даниэла не знала. Наконец дверь открылась, и девушка увидела кусок звездного неба. Значит, уже ночь. В ее темницу втолкнули кого-то еще. Даниэла вскрикнула. Что-то упало к ее ногам, без звука. Дверь снова захлопнулась. «Кто вы, скажите?» Но в ответ послышалось лишь мычанье. «Вы не мой? Вам отрезали язык?» — закричала она в испуге. «О, варвары! Они за все заплатят!» Она ощупала человека и узнала Виторио. «Виторио, что они с тобой сделали?» Ощупав его лицо, Даниэла поняла, что во рту у Виторио кляп. Она развязала веревки, которыми были связаны его руки, и вытащила кляп. «Виторио», — плакала она, — «как ты сюда попал?» «Боюсь, что так же, как и ты», — вздохнул он. «Я думала, что ты сообразишь, что здесь засада и ловушка». «Да, я влип. Но я так испугался за тебя, что мозги совсем отключились. Я летел сюда и...» «То, что он летел сюда, было очень приятно, но как теперь быть?» «Что нам делать?» — упавшим голосом спросила Даниэла. «Не знаю. Если бы у меня было побольше мозгов...» Но Даниэла приложила пальцы к его губам. «Не казни себя». Ей показалось, что ее пальцы поцеловали, или она уже фантазирует. «Их много?» «Прилично. Вилла оккупирована, я видел человек 5, но, может, и больше, не знаю». «Мы пропали. Остается только молиться. Мы еще поборемся». «Конечно», — с жаром воскликнула Даниэла, — «я полгода ходила на дзюдо. Нужно только вспомнить эти приемы, а то я позабыла». Несмотря на темноту, ей показалось, что Виторио улыбается. «Какая ты смешная! Но это правда!» Однако обидеться она не успела, потому что Виторио сказал: «Я узнал, кто такая Лючия, это монашеское имя Бьянки». «Значит, наша догадка верна?» «Да». «Но теперь мы здесь». «Я думаю, что все наши неприятности начались с того, что Зардари решил, что мы знаем, где хранится архив Максима Горького, за которым столько лет ведется охота. «Похоже на то. Но главное, мы ничего не знаем и сидим тут безвинно. Мне кажется, что нам не поверят, если мы это скажем». «Увы!» По голосу Виторио Даниэла поняла, что он удручен, но старается не показывать ей это. Она сжала его руку. «Не будем падать духом». Вскоре Даниэла почувствовала, что замерзает. Здесь было холодно. Впрочем, чего ожидать от каменного мешка? У нее зуб не попадал на зуб, и она обхватила себя руками, чтобы согреться. «Мне холодно», — выдавила она. Виторио обнял ее, притянул к себе. Она приникла к нему. Кто первый начал поцелуй, было и неважно. Все произошло так естественно, так чудесно, и его плоть была в ней, а она растворилась в нем. Они стали единым целым, и раздвинулись стены, и было над ними звездное небо, и луна светила, и солнце закатное, и все смешалось, все слилось. В полном изнеможении они заснули на полу, тесно прижавшись друг к другу. Проснулись они от того, что дверь со стуком распахнулась. Даниэла приподнялась. Свет лился к ним в темницу. «Мы в раю», — пробормотала она с просонок. «Нас уже взяли на небо». «Судя по звукам, которые раздаются снаружи, мы еще не в раю. Но этой ночью там точно были. Ты моя первая девушка, и ради этого стоило оказаться здесь». «Я готова все время тут и оставаться», — вскричала Даниэла. «Боюсь, это нас и ожидает». Их руки сплелись. «Выходите», — раздался незнакомый голос. «Что вы хотите?» — спросил Виторио. «Нас убьют?» — похолодела Даниэла. «Куда нас поведут?» «Не знаю, но не будем показывать им нашего страха». «Выходите!» — требовательно повторил голос. «Я пойду первым», — сказал Виторио. «Нет, вместе». Даниэла крепко схватила его за руку. Они вышли из каменного мешка, прижимаясь друг к другу, и оказались в окружении людей в темных костюмах с масками на лице. «Кто вы?» — спросила Даниэла. «Мне поручено вас проводить», — сказал один из них. «Куда?» Вопрос повис в воздухе. «Я пойду с ней», — быстро сказал Виторио. Человек с автоматом наперевес неопределенно пожал плечами. «Иди». Под конвоем они прошли по дорожке к воротам и вышли за ограду. За воротами виллы стоял автомобиль с затемненными стеклами. При их появлении тонированное стекло поехало вниз. В окне показалось лицо матери. «Мама!» — завопила Даниэла. «Мамочка!» Распахнув дверь, княгиня Урбини вышла из машины. «Ну что за непутевое создание?» — сердито проговорила она. «Почему ты вечно влипаешь в какие-то истории?» Валентина Урбини была одета в черное платье, на ногах элегантные шпильки. «Я была на вечеринке, и вдруг мне поступает сообщение, что ты на вилле в окружении сомнительных личностей. Пришлось все оставить и рвануть сюда, к тебе». «А кто эти люди?» «Наша частная охрана». «Мама!» — воскликнула пораженная Даниэла. «Но как ты узнала, что я здесь?» Валентина Урбини сделала жест рукой, и человек с автоматом передал ей мобильный Даниэлы. «Новейшая система слежения», — постучала она по крышке мобильного. «Я знаю, где ты находишься в любой момент. Неужели ты думаешь, что я могу оставить тебя без присмотра?» «Я так и знала, что она считает меня маленькой и глупой и постоянно контролирует», — пробормотала Даниэла. «В конце концов, это и спасло нас», — возразил Виторио. Даниэла посмотрела на него, потом на себя. Грязная, усталая, одежда помята и истрепана. «А это что за чудо рядом с тобой? Очередной обормот?» — недовольно спросила мать. «Это не обормот, мамочка, а вот чудо точно!» «Раз связался с тобой, значит, обормот. Но кто из путных молодых людей согласится тебя терпеть?» «Мама!» — обиженно воскликнула Даниэла. «Это Виторио Колони!» «Из рода тех самых Колони?» — удивилась Валентина. «Да, сеньора Урбини», — церемонно склонил голову Виторио. «Очень приятно». Валентина Орбини тоже наклонила голову в знак приветствия. «Простите мои слова. Это я в беспокойстве за свое дитя». «Я вас понимаю. Княгиня, здесь, конечно, не место и время, но я прошу руки вашей дочери». Судя по ее взглядам, замуж она не собирается. Связывать себя серьезными отношениями тоже. «Я согласна, мамочка!» — завопила Даниэла. Больше всего она боялась, что Виторио сейчас возьмет свои слова обратно. «Ну, тогда», — развела руками Валентина, — «не вижу препятствий». Даниэла бросилась к матери. На груди княгини было что-то твердое. «Это что?» — удивилась она. «Пневматический жилет последней конструкции. Только и успела нацепить в дороге». Княгиня кивнула на сиденье. Там лежали автомат Калашникова, пистолет и граната. «Мама!» — изумленно воскликнула Даниэла. «Ты что, собиралась лично взять в руки оружие?» Валентина Урбини кивнула. «Я собиралась лично, если бы это понадобилось, принять участие в твоем освобождении. Наши предки сражались на стенах крепостей в первых рядах. Чем мы хуже?» «Ой, мамочка, как же мне стыдно! Но я так счастлива! Я больше не буду!» «Теперь о тебе есть кому заботиться. Думаю, юный Колони не даст своей жене совершать глупостей». «Обещаю это», — серьезно подтвердил Виторию. Княгиня обернулась и достала с переднего сиденья сумочку. Щелкнув замочком, она достала записную книжку. «Надо записать число, когда устроить бал по случаю помолвки. Это будет событие года».